Без названия. Оставленная пустынь предо мной белеется вечернюю порой. Последний луч на ней еще горит, но колокол растреснувший молчит. Его, бывало, заунывный глаз звал братьей к всенощни всемирный час. Зеленый мох, растущий над окном, заржавленные ставни и кругом высокая полынь. Все-все без слов нам говорит о таинствах гробов. Таков старик под грузом тяжких лет, еще хранящий жизни первый цвет, хотя он свеж, на нем печать могил тех юношей, которых пережил. Пред мной готическое здание стоит, как тень былых годов, при нем теснится чувствование к нам в грудь того, чему нет слов, что выше теплого участия, святей любви, спокойней счастья. Быть может, через много лет сия священная обитель оставит только мрачный след, и любопытный посетитель в развалинах людей искать напрасно станет, чтобы узнать, где образ божеской могилы между золотых колонн стоял, где теплились паникадилы, где лик отшельников звучал, и где пред Богом изливали свои грехи, свои печали. И там, как знать, найдет прошлец пергамент пыльный, он увидит, как сердце любит поконец и бесконечно ненавидит, как ни вериги, ни клобук не облегчают наших мук. Он тех людей узрит гробницы, их эпитафии пройдет, времен тогдашних небылицы за речи истины почтет, не мысля, что всем вместе сгнили сердца, которые любили.